Гитарист усмехнулся, и через секунду на его месте стоял на задних лапах гигантский кот, человеческого роста. Какой я теперь истинный император? Из-за ран, нанесенных мне этой пушистой тварью, я теперь младший император, но мне повезло больше, чем жар птица и полозу. Я хотя бы нашел разлом в пространстве, и меня переместило в Норвегию, полуживого. Я решил забить на защиту Руси и заниматься любимым делом, творить музыку. Поэтому, я не хочу, чтобы ты говорил обо мне Горынычу, Кощей. И ты, трижды владеющий. Не знаю, как у тебя получилось заполучить сразу три сосуда, но теперь это не мое дело. Раз ты владеешь путевым шаром, думаю, ты видел мой образ и знаешь, кто я. Но не распространяйся, я больше не хочу хранить Русь, достаточно мне битвы с этой тварью. Тем более мой священный сосуд в логове этой пушистой твари, так что я вообще не при делах. Внезапно, Иван почувствовал, что писец в контрактном измерении активизировался. Из-за этого, студент немедленно призвал своего пушистого зверька. Кот Баюн громко мяукнул и, с страхом на морде, кинулся в угол номера, но довольно быстро восстановил спокойствие и вернулся на место, хоть и удалившись от писца на несколько метров. Он сказал слабо дрожащим голосом: «Это потомок этой твари. Горыныч его заполучил. Зачем ты его призвал? Напугать меня?» В этот момент писец пристально смотрел на кота, и вдруг от Баюна в сторону зверька потянулась энергия магии хаоса. Баюн, все еще дрожащим голосом, сказал: «Понятно, он, как и эта тварь, может поглощать энергию магии изменения. И сейчас он извлекает ее из моих ран, которые нанесла та тварь. Но я не буду благодарить что-то, связанное с тем монстром». Кощей сказал: «Баюн, ты можешь рассказать, что произошло тогда, в деталях?» «Ага, вот еще, не буду я бередить старые раны, но, все-таки, спасибо тебе, Иван, в кои-то веки мои раны стали легче. Думаю, если ты приедешь ко мне, когда твой зверь достигнет уровня полководца, он сможет вылечить меня полностью. Все-таки способность той твари поглощать энергию магии изменения просто невероятно ужасна. Но все равно, не рассказывайте обо мне никому». После этих слов кот исчез из комнаты, как и звуковой барьер. Писец лег на пол, выглядя накормленным досыта. Иван отозвал питомца в контрактное измерение, а призрак Кощея исчез. В этот момент раздался стук в комнату. Иван открыл дверь, за ней стояла Настасья Николаевна. Студент впустил старушку, сказав, что Людмила еще спит. После этих слов парня, девушка проснулась и поднялась, спросив, что случилось. Старушка сказала: «Я почувствовала в этой комнате очень мощную магию звука и поспешила сюда, но не заметила ауры, способного это сделать мага». Иван сказал: «Не надо беспокоиться, все нормально. Я позже расскажу, что случилось». Старушка кивнула и вернулась к себе в комнату. Через некоторое время в отель к магам приехала царевна Елена, которая проводила исследование Норвегии. Настало время отправляться в карманное измерение. Часть 70. По прибытии царевны Елены все собрались в номере, который занимали Любава с Настасьей Николаевной. Елена оказалась женщиной лет 35-40 на вид, с длинными светлыми волосами, собранными в косу, и голубыми глазами. Любава прибывшей сестре представила Юлю и Ивана, на что Елена сказала: «Приятно познакомиться, Юлия. Высший уровень в таком возрасте – это выдающийся результат. Мне кажется, что ты даже более талантлива, чем твои родители». «Приятно познакомиться, трижды владеющий Иван. Я впечатлена тем, что ты смог получить такое количество священных сосудов. И я очень рада, что ты очень близок с моей сестрой». После приветствий Елена продолжила: «Спасибо, что приехали. Я одна не осмелилась исследовать найденное мной измерение. Скорее всего, понадобится твоя помощь, бабушка Настасья. А для остальных это будет полезный опыт». Старушка нахмурилась: «Все настолько серьезно, что может понадобиться мое прямое вмешательство. Я не уверена, но по моим ощущениям скорее да, чем нет. Сейчас расскажу. Некоторое время назад, у одного из фьордов, я обнаружила вход в карманное измерение. Его можно найти и открыть только с помощью Драупнера». Царевна показала золотое кольцо, испещренное рунами, надетое на указательный палец ее руки. Внутри пустошь, похожая на древнее поле битвы. В одной стороне виднеется небольшая гора, в которую постоянно бьют молнии. Я не видела никаких созданий в этом измерении, но, Я почувствовала очень мощную ауру смерти на этом поле и решила, что в одиночку лучше не рисковать, тем более в это измерение без Драупнира не войти. Внезапно, около Ивана появился призрак Кощея. Елена на внезапное появление образа бессмертного почти не отреагировала. Кощей заговорил: «Здравствуй, царевна Елена, я оттиск души Кощея Бессмертного. Ауру каких элементов ты ощущала в этом измерении?» «Здравствуйте, уважаемый Кощей. Я чувствовала очень сильную ауру смерти, не знаю, можно ли ее отнести к элементу некромантии. При вспышках молнии ощущалась аура элемента молнии, больше я ничего не чувствовала, но это может быть из-за подавляющей ауры смерти». Кощей на момент задумался, после чего сказал: «Спасибо. У меня есть некоторые подозрения насчет того, что может находиться в этом измерении, но точнее могу сказать только на месте. Когда мы окажемся внутри, я прошу всех вас, включая царевну Настасью, не отходить далеко от Ивана, по крайней мере, пока я точно не узнаю, с чем мы столкнемся». Настасья Николаевна немного нахмурилась, после чего кивнула. После этого маги вышли из отеля, и старушка телепортировала группу в примерное местоположение входа в карманное измерение. Маги шли некоторое время, любуясь видами, пока, в один момент, Елена не остановилась и протянула левую руку с кольцом вперед. В этот момент в воздухе появились золотистые врата. Иван, Юля и царевны прошли через врата и оказались посреди пустоши. В округе виднелись лежащие на земле мечи и доспехи, все поле покрывал слабый туман. Иван сразу почувствовал мощную ауру смерти, отличную от славянского элемента некромантии. Вдали виднелся силуэт горы, в которой без остановки били молнии. Кощей, не появляясь в виде образа, заговорил со всеми: «И правда, здесь очень сильна аура скандинавского элемента некромантии. Я все еще не уверен насчет ее источника, так что не отходите от Ивана далеко, я не могу ничего предпринимать, не зная, с чем мы столкнулись». Маги пошли в сторону горы с молниями. Через некоторое время пути Настасья Николаевна остановилась, подав знак остановки остальным. Старушка внимательно смотрела в туман. Внезапно из тумана показался призрачный викинг, в кольчуге и шлеме, с топором и щитом. Увидев людей, призрак викинга ударил топором об щит, после чего бросился на Настасью Николаевну. Старушка нахмурилась и двинула рукой. В месте последнего местонахождения викинга появился пространственный разлом, от которого веяло элементами пространства и хаоса, от противника не осталось и следа. Настасья Николаевна сказала, нахмурившись: «Он имел плоть, хоть и выглядел как призрак. Это был высший полководец. Я его заметила только когда он был достаточно близко к нам. Я раньше никогда не видела такой нежити». Иван тоже нахмурился и сказал: «Его душа не влетела в перстень Кощея, а полетела в сторону той горы, к которой мы идем. Что тут происходит?» В этот момент раздался голос Кощея: «Так я и предполагал, в этом месте обитают эйнхири, высшая скандинавская нежить. В одном их отряде несколько сотен истинных и старших полководцев и около десятка довольно слабых высших полководца. В одном отряде ровно 800 эйнхири. Не думаю, что здесь больше одного отряда. Они не могут далеко удаляться от артефакта, служащего им пристанищем, или от врат, призвавших их. Поскольку они здесь долго, это значит, что там, куда полетела душа этого эйнхирия, находится артефакт, к которому они привязаны. Но раз здесь есть эйнхирии, то могут быть и валькирии. Они также воинственные души, но их всего 13. Сильнейшая из них – Сигрюн, младший император. Остальные – очень сильные высшие полководцы. Но они, так же, как и эйнхирии, не могут далеко удаляться от артефакта, служащего им пристанищем, или от врат, призвавших их. Иначе скандинавская нежить была бы самой сильной. Таким образом, идти просто так слишком опасно, тем более, в этом месте эйнхирии после уничтожения будут возвращаться обратно. Так что, подойдите к Ивану поближе, мы с ним покроем группу аурой, которая не даст эйнхириям и валькириям, кроме Сигрюн, нас обнаружить». Юля и царевны подошли ближе к Ивану, после чего студент, следуя указаниям Кощея, сосредоточился и выпустил из перстня особую ауру элемента некромантии, схожую с окружающей, несмотря на то, что магия перстня была славянской, а окружающая – скандинавской. Маги шли к горе, больше эйнхирии к ним не приближались, хотя Настасья Николаевна периодически их замечала. Через несколько часов группа подошла к горе, около нее ощущалась аура молнии с вершины и аура скандинавского элемента некромантии из пещеры, перед которой стояли маги. Сбоку от пещеры была горная тропа, ведущая на вершину. Кощей сказал: «Сначала идите в пещеру, там должен находиться артефакт, к которому привязаны Эйнхири и Валькирии. Я могу, с помощью Ивана, им завладеть, тогда угрозы с их стороны больше не будет. После этого вы можете подняться на гору». Настасья Николаевна кивнула, после чего маги пошли в пещеру. Своды пещеры были высотой несколько десятков метров. Не успели маги войти, как перед ними появилась призрачно сияющая женщина, в доспехах, крылатом шлеме, с копьем и щитом. Иван услышал голос Кощея в своей голове. «Это Сигрюн, царевна Настасья может ее победить, но сражение привлечет остальных, маскировка не поможет. Лучше попытаться уладить все мирно». В этот момент Валькирия заговорила, но Иван, Юля и царевны, как ни странно, понимали ее речь. «Стойте, воины! Впереди вас ждет только смерть, но, если вы ее не страшитесь, можете испытать себя. Внутри находится Гиеллархорн, рог, дающий право вызывать Эйнхири и Валькирий, его охраняет пока что спящий потомок Псагарма. Если кто-то из вас уверен, что сможет овладеть рогом, я его пропущу. Но это испытание для одного, только так вы можете доказать, что достойны владеть Гиеллархорном». Иван повернулся к Настасье Николаевне. «Настасья Николаевна, Кощей говорит, что овладеть самим рогом гораздо сложнее, чем пробраться мимо спящего потомка Гарма. Только Кощей может это сделать, действуя через меня. Можно, я пойду?» Кощей мне описал план действий. Старушка нахмурилась. «Если ты так уверен, иди. Только будь осторожен». Людмила обняла парня, поцеловала, после чего сказала: «Если не выйдешь оттуда живым, убью». Иван сказал пару успокаивающих слов девушке, после чего подошел к Сигрюн. Валькирия сказала: «Раз ты достаточно смел, иди. Я чувствую исходящую от тебя странную ауру. Видимо, с помощью нее ты хочешь овладеть Гиеллархорном, но способ не важен, иди». Иван кивнул, после чего пошел внутрь. Через некоторое время Иван оказался в гигантской пещере. Посреди нее был золотой пьедестал, на котором лежал золотой рог. Около пьедестала лежал гигантский пес с алой шерстью и спал. Иван достал из своего пространственного хранилища все мясо монстров, которое у него было, и всю их кровь, облил мясо кровью, после чего переместил его на расстояние нескольких метров от пса. После этого Иван мгновенным перемещением телепортировался к пьедесталу. Пес сразу зашевелился и поднял голову. Он заметил и Ивана, и мясо. Несколько раз переведя глаза с одного на другое, пес решил, что мясо вкуснее, и бросился на него. Иван, облегченно вздохнув, дотронулся до рога рукой с перстнем. Студент почувствовал, как Кощей начал воздействовать своей энергией на рог. Это длилось некоторое время, а пес, излучающий ужасающую ауру императора, уже доедал свою добычу и собирался продолжить свою трапезу студентам. Потом Агарма доел последний кусок и уставился голодным взглядом на Ивана, как Кощей мысленно сказал: «Готово, дуй в рог». Иван быстро схватил рог и дунул него изо всех сил. Потом Агарма мгновенно успокоился и перестал смотреть на студента, как на добычу. Вместо этого он завилял хвостом и уменьшился до размеров обычной собаки. В тот же момент в рог, со стороны входа в пещеру, мгновенно влетело 8 сотен Эйнхири и 12 Валькирий. 13-я, Сигрюн, появилась около Ивана и сказала: «Поздравляю, ты достоин рога, но пока твоя сила слишком мала. Но настанет время, когда ты сможешь вызывать нас на славный бой». После этих слов Валькирия исчезла внутри рога. Кощей сказал: «Тебе нужно достигнуть уровня заклятия, чтобы пользоваться рогом. Пока ты можешь хранить его внутри моего перстня, теперь они связаны. Кстати, поздравляю тебя с новым питомцем. Конечно, ты не сможешь повсюду ходить со старшим императором, и контракт бы ты заключить с ним не смог пока, даже будь у тебя свободное контрактное пространство. Но у тебя теперь есть пес, заботься о нем». Иван двинул рукой, и рог исчез в перстне. После этого трижды владеющий улыбнулся и погладил пса по голове, сказав: «Хороший мальчик, буду звать тебя Гармик». Пес завилял хвостом еще сильнее, после чего радостно залаял. После этого Иван с Гармиком вышел из пещеры. Часть 71. Юля, Людмила, Елена, Любава, Аленушка и Настасья Николаевна ожидали возвращения Ивана у входа в пещеру. Внезапно, изнутри раздался протяжный громогласный звук. Весь окружающий туман стремительно поплыл в пещеру, в нем маги заметили сотни эйнхерий. Юля и царевны взволнованно переглянулись и было бросились в пещеру, как охранявшая вход Сигрюн заговорила. «Не беспокойтесь, ваш друг овладел рогом. Ему ничто не угрожает. Он скоро выйдет». После этих слов валькирия исчезла, направившись в пещеру на гигантской скорости. На лицах царевен и Юли появилось облегчение. Через некоторое время из пещеры вышел Иван, рядом с ним, вровень, шел пес с алой шерстью. Увидев парня, Людмила подбежала к нему и обняла. Гармик одобрительно рявкнул. После этого девушка посмотрела на пса, а затем снова на Ивана, вопросительным взглядом. Студент ответил: «Знакомьтесь, это Гармик. Теперь он мой питомец. Надо только решить вопрос с его транспортировкой и кормлением. Он, в отличие от черныша Марьи, не обладает никакими навыками скрытности или перемещения, так что его нельзя приводить в города, а то будет черная тревога». Настасья Николаевна рассмеялась. «Хороший питомец. С транспортировкой я могу помочь. Одно из моих карманных измерений может его вместить на время. Раз ты не сможешь всегда его брать с собой, предлагаю тебе оставить его на попечение моей сестры Тамары». Иван понял, что старушка говорит о той самой царевне-бабульке маги заклятий, заведующей столовой, она и выгуливать его будет, пока ты будешь отсутствовать. А сейчас я достану мяско из своих запасов, чтобы его накормить. Пожилая царевна взмахнула рукой и неподалеку появилась целая гора мяса. Гармик, которого уже гладили по очереди Людмила и Аленушка, радостно рявкнул, побежал к горе и, увеличившись до своих обычных размеров, начал есть. Людмила подошла к Ивану и, стукнув парня по плечу, сказала, сдерживая смех: «Ты завел собаку, не посоветовавшись со мной». Иван рассмеялся. «Он же тебе понравился. Тем более видишь, какой он хороший». В этот момент Гармик разрывал своей гигантской пастью очередной кусок мяса. Людмила засмеялась. Когда мясо кончилось, пес уменьшился и подошел к Ивану. Студент погладил питомца, после чего маги начали подъем по горной тропе. Поднимаясь, Иван, царевна и Юля чувствовали очень мощную ауру элемента молнии. В один момент дыхание этого элемента стало настолько сильным, что Настасье Николаевне пришлось возвести вокруг группы особый изолирующий барьер. Поднявшись на вершину, маги увидели следующую картину. Посреди пологой площадки лежал наполовину погруженный в камень огромный молот с разломанным пополам навершием. В сломанный молот постоянно били молнии ужасающей силы. Юля, Иван, Людмила, Елена, Аленушка и Любава могли находиться здесь только из-за защитного барьера Настасьи Николаевны. Кощей сказал: «Этот артефакт уровня заклятий был разрушен очень давно, его уже не восстановить. Зато, на его месте образовалось большое небесное семя. Царевна Настасья, нам всем надо спуститься обратно. После этого вы с царевной Любавой сможете подняться и помочь ей поглотить семя». Старушка согласилась, после чего маги спустились с горы. Затем Настасья Николаевна с Любавой снова поднялись на гору. Через несколько десятков минут молнии прекратили бить в вершину горы. Еще спустя десяток минут пожилая и молодая царевны спустились с горы. На Любаве было несколько следов попадания молний, но она улыбалась. Царевна сказала: «Мне удалось. Это просто невероятно мощное семя». Все поздравили Любаву, а Аленушка сказала: «Вот опять Любава получает ништяки, а я нет. Даже парень у нее есть, а у меня нет». Любава ответила с некоторым ехидством: «А кто виноват, что твои парни не держатся даже несколько недель?» Аленушка хотела было ответить, как Гармик залаял, смерив взглядом сначала одну девушку, потом другую. Все, включая Настасью Николаевну, засмеялись. После этого маги покинули карманное измерение. После выхода Елена сказала: «Спасибо за помощь, внутри было очень познавательно. Я решила сейчас вернуться туда и исследовать местность, может еще чего найду, это не должно быть опасно, ведь эйнхерий там уже нет». Маги попрощались с Еленой, и она возвратилась в карманное измерение. Оказавшись вне пустынного измерения, Гармик начал радостно бегать по округе. Иван призвал Заряну, по ее просьбе. Дух лиса сказала: «Хорошего песика ты завел, Иван, мне нравится». После этого Заряна подошла к радостно бегающему Гармику. Пес принюхался, после чего радостно рявкнул и дал себя погладить. После этого пса продолжил бегать. Через несколько часов Настасья Николаевна поместила Гармика в одно из своих карманных измерений, вместе с большим количеством мяса, и маги телепортировались в Осло. Вылет обратно был через 3 дня, это время Людмила, Иван, Аленушка, Юля и Любава гуляли по городу, периодически заглядывая в различные питейные заведения. После возвращения в Петербург, Юля, попрощавшись, уехала в Москву, а Иван, Людмила, Аленушка, Любава и Гармик были телепортированы Настасьей Николаевной в дом Горыныча и Царевин. Первым делом Иван, Людмила, Аленушка, Любава и Гармик пошли в комнату Горыныча. Змей смотрел видеоролики на ютубе и ржал в 3 головы. Заметив вошедших, Горыныч свернул все окна и развернулся к посетителям. Центральный заговорил: «Здрасте, как съездили? Концерт понравился? Нашли что-нибудь? Ой, какая чудесная собачка!» В этот момент рядом с Иваном появился призрак Кощея и заговорил: «Привет, ты даже не представляешь, кто играет в той рок-группе». Все головы Горыныча сильно удивились. Кощей продолжил: «Баюн оказывается жив-здоров и пользуется популярностью у молодых фанаток, обвесившись маскирующими амулетами. Он сбежал от высшего императора Сибири через пространственный разлом. Правда, теперь он младший император. И да, он очень не хотел, чтобы кто-то узнал о том, что он жив, чтобы его не беспокоили». Головы змея рассмеялись одновременно, после чего левый сказал: «Отлично, пусть дальше поет. Надо будет найти записи концертов его группы. Спасибо, что рассказали. А что в карманном интересном нашли?» Иван с царевнами все подробно рассказали, в том числе и про Гармика, который старался держаться от змея подальше. После этого левый Горыныч сказал: «Отлично, молодцы. Ваня, зайди к Марье, у нее для тебя кое-что есть. Только советую тебе перед этим где-нибудь оставить Гармика, думаю, лаборатория не выдержит его возможного боя с Чернышом. После того, как закончишь все дела и будешь готов работать, приходи, мы с Борисом Игнатьевичем приготовили тебе несколько заданий. Но не торопись, это не срочно, побудь здесь минимум недельку». Иван кивнул, после чего вместе с Людмилой и Гармиком пошел в столовую. Любава и Аленушка пошли в свои комнаты. Добрая бабулька, заведующая столовой, сразу заметила Гармика, которого Иван с Людмилой оставили у входа в столовую. Бабулька сказала: «О, наконец, кто-то завел нормального зверя, не то что этот кошак, который уничтожает все наши запасы молока и валерьянки». Иван улыбнулся: «Здравствуйте, я как раз хотел попросить вас заботиться о нем, когда я буду отсутствовать, все-таки приводить в города его проблематично». Бабулька рассмеялась: «Конечно, я с радостью. Даже когда будешь здесь, приводи его, я буду его кормить, у нас никогда нет недостатка мяса на складе. Хочешь сейчас его оставить у меня? Я тогда и выгуляю его, все равно хотела пройтись по поверхности». Иван, с облегчением, ответил: «Да, спасибо большое, я его заберу позже». Бабулька Тамара подошла к Гармику и погладила его, он радостно рявкнул. После этого Людмила довела Ивана до лаборатории Марьи, после чего пошла по своим делам. Иван вошел в лабораторию, Марья, попивавшая чай, увидела студента и сказала: «О, привет, Ваня. Хорошо, что ты пришел. У меня для тебя кое-что есть. Из вашей добычи в пещерах Полоза я подобрала тебе элементное семя земли. Думаю, оно лучше всего тебе подойдет. Оно из главного рабочего кабинета Полоза. Он проводил эксперимент по усилению ложного небесного семени путем длительного вливания своей энергии. В итоге Полос не успел окончить эксперимент, и семя настаивалось в эссенции элемента земли истинного императора все это время. Получилось малое небесное семя с идеальной совместимостью с энергией хранителей Руси. Оно сольется с энергией Лешего внутри тебя, а также эффективность использования меча Святогора как проводника магии земли увеличивается. Но, из-за некоторых особенностей, большая часть сопроводительных эффектов пробудется только когда ты достигнешь высшего уровня в элементе земли. Также, ты можешь усилить это семя до большого, если поглотишь достаточно энергии элемента земли, принадлежащей хранителям Руси. Как тебе?» Обрадованный Иван поблагодарил Марью и быстро слился с семенем. Студент почувствовал очень чистую энергию элемента земли, которая слилась с ним, поглотив энергию Лешего. После этого Иван сказал: «Вау, отличный эффект, Очень хочу попробовать выпустить магию. Но у меня к тебе еще пара дел. Во-первых, я в качестве награды за соревнования по совету Кощея взял высший мысленный камень. Бессмертный сказал, что может сделать из него мощный артефакт, но ему нужны материалы. Он недавно закончил расчеты для полученного мной камня и сказал, какие материалы нужны. Можешь помочь их достать. Кощей сказал, что в обмен даст тебе схему создания этого артефакта и подобных. В этот момент рядом с Иваном появился призрак Кощея и продолжил. Царевна Марья, вот список ингредиентов. Бессмертный мысленно передал список царевне, после чего продолжил. Артефакт такого уровня я буду создавать достаточно долго, но эффект того стоит. Марья возбужденно ответила. Да, конечно, начну сбор ингредиентов. Ты что-то еще хотел, Ваня? Да, спасибо. Ты говорила, что можешь помочь усилить призывную волну. А, я уже и забыла, спасибо, что напомнил. Я так понимаю, ты мало уделял времени ее развитию. Да, сейчас хочу восполнить это упущение. Я понимаю, что мне надо выбрать один тип зверей, которых я буду вызывать. Тогда я смогу заняться их усилением, и они будут завоевывать части призывного измерения. Проблема в том, что мой призывный зверь – косолапый, а медведи-одиночки, они не собираются в стаи. Я понимаю, но это не проблема. Сейчас подожди, я позову Светлану, она больше понимает в элементе призыва, чем я все-таки им не владею, я могу помочь с артефактной частью усиления. Марья позвонила сестре, она пришла через 10 минут и поприветствовала Ивана, после чего сказала, «Я рада буду тебе помочь с элементом призыва. Ты хорошее время нашел на развитие призывной волны. У тебя уже есть некоторый опыт и ты еще не достиг высшего уровня. Так вот, ты беспокоишься, что медведи не собираются в стаи. Это не проблема. Медведи могут доминировать над другими видами. Попроси своего косолапого заняться отбором своих подчиненных. Он у тебя уже старший главнокомандующий, это будет продуктивно. А когда у тебя будет уже готовая стая зверей, подчиняющиеся косолапому, то можно будет заняться ее усилением. А максимальный размер стай нужно увеличивать тренировками. Он ограничен духовными границами и уровнем твоей магии призыва, так что это пока не проблема для тебя. Конечно, есть особые артефакты, усиливающие магию призыва и призывную волну в частности, но они достаточно редки, у нас всего несколько штук, и они все требуют редких ингредиентов для создания. Иван кивнул, после чего дал косолапому распоряжение подчинять зверей в призывном измерении. Затем, студент пошел со Светланой в тренировочный зал, тренировать призывную волну. Часть 72. Следующие несколько дней Иван тренировал магию призыва с помощью Светланы, периодически выгуливал Гармика, а остальное время проводил с Людмилой. Также Иван усилил свою магию земли с помощью накопившихся душ. Таким образом его магия начального и среднего уровня элемента земли достигла 6 ступеней, а магия высокого уровня – 5. Косолапый подчинял себе зверей достаточно быстро. К концу недели под медведем ходило уже 88 вожаков стаи. В тот момент Иван пришел к Марье и спросил об усилении готовой стаи. Царевна ответила, есть способ усиления с помощью душ, но для этого нужен особый артефакт. Я знаю другой способ, из частей убитых монстров можно приготовить эссенцию для усиления зверей схожих видов. В этот момент Заряна попросила студента ее призвать. Будучи призванной, дух леса сказала, я могу заняться приготовлением эссенций, я достаточно хорошо разбираюсь в этом вопросе. Тысячелетний опыт, как-никак. Иван обрадовался, а Марья с Заряной начали обсуждение вопроса усиления зверей и изготовления эссенций. В конце недели, Иван с Людмилой пришли к Горынычу. Увидев вошедших, Левый сказал, достаточно отдохнули, отлично. Ваня, Людмила, есть несколько заданий для вас. Борис Игнатьевич их все одобрил для твоих тренировок, Ваня. Змей рассказал Ивану с Людмилой детали заданий. Задания заключались в уничтожении логова главнокомандующего, добыче духовных или душевных семян, убийстве монстров в определенной области и тому подобное. Цели заданий были на Урале и в Сибири, недалеко от Уральских гор. Следующие несколько месяцев Иван с Людмилой выполняли задания, периодически беря с собой Аленушку и Любаву. Одно задание Ивану пришлось выполнять одному, поскольку Аленушка, Любава, Людмила, еще несколько царевин и приехавшая Юля решили устроить себе чисто женскую тусовку на несколько дней. На одно из заданий Иван взял с собой Гармика, но он распугал всех монстров, так что студент больше его с собой на задание не брал. В перерывах между миссиями Иван с Людмилой тренировались и отдыхали, периодически выбираясь в ближайшие к логову змея города. Новый год Иван отмечал с царевнами и Горынычем. 1 января студент боготворил опохмелин Марьи, поскольку все головы змея были очень опытными выпивохами. Первую неделю Нового года Иван с Людмилой отдыхали, проводя время вместе. Затем маги снова приступили к выполнению заданий. В начале января, Египет, ночью, среди руин древних храмов, хромая на левую ногу, бодро шла старушка. Длинные седые волосы доставали ей до пояса. Как ни странно, в этой местности, полной змеевидных воинов и прочих монстров, бабулька шла с полным спокойствием на лице. Уверенным шагом, старушка подошла к одному из разрушенных храмов. В нем оказалась молодая, полностью обнаженная юная девушка, которая заметила бабульку только когда та была в 2 метрах от нее. Старушка улыбнулась беззубым ртом и сказала: «Здравствуй, девица, негоже одной в таком месте в такое время гулять». В руке бабульки появился пирожок. «Ты, наверное, голодна. На, поешь». Бабулька протянула пирожок девушке. Та подозрительно смотрела на старушку. Бабулька не излучала никакой магической ауры, и ее лицо было очень добродушным, но девушке, учитывая то, где и при каких обстоятельствах она встретила эту старушку, было как-то не по себе. Увидев настойчивое намерение бабушки накормить пирожком юное дитя, девушка посмотрела старушке в глаза. Глаза юной девицы засветились золотым сиянием и, ничего не произошло, старушка продолжала приветливо впихивать девушке пирожок. Затем во второй руке бабульки также появился пирожок. Старушка сказала: «Ты, должно быть, потратила много силы на это мигание глазками, вот тебе еще пирожок». Девушку охватил страх. Поняв, что она ничего не сможет сделать старушке, девица послушно взяла оба пирожка и съела. Они оказались неожиданно вкусными. После того, как девушка доела, у бабульки в руке появилась литровая банка. Старушка все так же добродушно сказала: «А теперь, девочка, поплачь, пожалуйста, в эту баночку. У меня ингредиенты закончились, надо восполнять». Юная девушка посмотрела в добродушные глаза бабульки, и ее объял еще больший страх. Девица послушно поплакала в банку. Через некоторое время банка в руках старушки исчезла, и бабулька сказала: «А ты послушней своих сестер. Передавай привет. Кстати, к тебе идет симпатичный молодой человек. Я не люблю восточную кухню, так что оставлю его тебе. Дала бы еще пирожков на дорожку, но негоже же тебе перед добрым молодцом есть. Удачи тебе». После этих слов бабулька словно испарилась, оставив обнаженную Альпасу стоять посреди руин храма ночью одной и ждать приближения будущего хозяина. В то же время, на Урале, темной ночью, Иван с Людмилой неторопливо, наслаждаясь безоблачной ночью и лунным светом, возвращаясь с очередного задания и держась за руки, шли пешком в сторону ближайшего пункта сбора охотников. В один момент маги заметили шедшую в их сторону молодую женщину. Когда женщина приблизилась на 20 метров, Иван услышал голос Кощея в своей голове: «Иван, не сопротивляйся, мне сейчас понадобится использовать силу перстня, с твоей помощью». Иван мгновенно остановился и нахмурился. Людмила, заметив изменение выражения лица парня, отпустила его руку и приготовилась к бою. Перстень ярко засиял темно-синим светом. Перед Иваном с Людмилой появился призрак Кощея. Он сказал: «Не приближайтесь к ней». После этого Кощей поднял призрачную руку, направив ее на приближающуюся молодую женщину. Перстень засиял сильнее, Иван направил всю свою энергию в него. В этот момент из тела женщины вылетел призрачный силуэт, а сама она упала без сознания. Рука Кощея была направлена на призрак какой-то женщины с азиатскими чертами. Кощей заговорил: «Королева призраков, как ты посмела вступить на землю русскую? Китайской нежити здесь не место». Иван удивился, моментально поняв, кто перед ним. Королева призраков, узнавшая русский язык из головы женщины, в которой она была до этого, заговорила: «Уважаемый Кощей Бессмертный, не гневайтесь. Мой император узнал, что один человек носит артефакт с оттиском вашей души, и попросил меня передать вам просьбу о встрече. Император просит, чтобы человек с вашим оттиском души прибыл в его гробницу в течение ближайших месяцев. Императору кажется, что это лучшее место для встречи, но, Если у вас есть возражения, император готов встретиться в любом безлюдном месте неподалеку от Китая. Кощей задумался на минуту, после чего ответил. Мы обдумаем вашу просьбу. Нет необходимости менять место встречи, гробница нас устроит. Призрак бессмертного опустил руку и перстень перестал сиять. Королева призраков сказала. Благодарю. После этого, королева снова вселилась в женщину и ушла. Кощей сказал. Иван, когда доберешься до логова змея, сразу зайди к Горынычу, у меня есть к нему разговор, ну и к тебе, разумеется, но я, думаю, стоит это обсудить при змее. После бессмертный повернулся к Людмиле. Извини, царевна, что ваша прогулка была прервана. После этих слов, призрак исчез. Людмила спросила. Вань, ты понял, о чем говорил этот призрак? Я поняла только то, что какой-то император хочет, чтобы ты поехал в какую-то гробницу, чтобы он мог поболтать с Кощеем. Иван ответил. Видимо, это внутренние терки правителей мертвых. Как я понял, этот император, китайский правитель нежити, и он почему-то хочет поговорить с Кощеем. И он просит тебя прийти в свое логово. Я правильно поняла. Конечно, это совершенно безопасно для тебя. Последнюю фразу Людмила произнесла с ноткой сарказма. В этот момент призрак Кощея снова появился около Людмилы с Иваном и сказал. «Царевна Людмила, будь уверена, если мы решим согласиться на встречу, то мы предоставим Ивану как минимум средства для побега с почти абсолютными шансами на успех». Людмила тяжело вздохнула. «Я все равно буду волноваться». «Ладно, Ваня, давай все-таки насладимся этой ночью». Призрак Кощея исчез, а Иван с Людмилой неторопливо, наслаждаясь обстановкой, продолжили путь к пункту сбора охотников. На следующий день, к вечеру, Иван с Людмилой вернулись в жилище Горыныча и Царевин. Студенты сразу пошли в комнату змея. Увидев вошедших, центральный сказал, «Здравствуйте, как миссия?» В этот момент около Ивана появился призрак Кощея и заговорил, «Миссию-то они выполнили как всегда хорошо, но на обратном пути к нам подошла посланница китайского императора нежити. Он просит о встрече, в течение следующих нескольких месяцев, в его гробнице, но он был готов изменить место. Учитывая информацию, которой мы обладаем, я думаю, что он решил попросить о помощи в борьбе с Хеопсом, конечно, не прямой. Я уверен, он понимает, что мне невыгодна победа ни одного из них, и его просьба будет исходить из этих соображений. Так, что я бы хотел с ним встретиться». Левый Горыныч посмотрел на Ивана и спросил, «Ваня, что думаешь? Если согласишься, мы, конечно, примем все меры для твоей безопасности, но, учитывая риски, решать тебе». Иван взглянул на Людмилу, та, глянув на парня, сказала, «Решать тебе, но не думай, что я отпущу тебя одного». Иван улыбнулся и решительно ответил, «Я согласен на встречу, только нужно подготовиться, конечно, маловероятно, что император нежити меня атакует, моя смерть ему ничего не даст, но все-таки». Центральный змей сказал, «Отлично, тогда мы пока свяжемся кое с кем, не отпускать же вас одних туда, вы пока отдохните, заходите завтра утром». Иван с Людмилой вышли из комнаты змея, после чего девушка сказала, «Раз мы отправляемся общаться с многотысячелетним мертвяком, то нам стоит перед этим хорошо провести время, как считаешь?» Парень не успел ответить, как Людмила потянула его в их комнату. На следующее утро, Иван с Людмилой, после завтрака, пришли в комнату к змею Горынычу. Кроме змея там находилась предводительница охотников Елизавета Андреевна. Елизавета Андреевна и змей поприветствовали вошедших, после чего предводительница охотников сказала, «Иван, Людмила, хорошо выступили на соревнованиях, молодцы. Особенно ты, Иван, благодаря тому, что ты победил мою дочь, она стала упорней тренироваться и достигла высшего уровня, хотя ты же уже об этом знаешь». Иван удивился, после чего Елизавета Андреевна засмеялась. «Ой, для тебя новость, что предводители охотников нашей страны, муж и жена. Да, Юля, моя и Богдана дочь». Иван понял, что происходит и засмеялся. После этого, предводительница охотников сказала. «Змей посвятил меня в вашу миссию, я иду с вами, у меня есть одно дело в Китае, и меня всегда интересовало то, что относится к некромантии. Я даже не надеялась встретиться с императором нежити». Рядом с Иваном появился призрак Кощея и сказал, «Здравствуйте, предводительница охотников, я рад, что вы согласились с нами поехать, В таком случае нам всем, даже если будет какая-то опасность со стороны императора нежити, ничего не угрожает. Пока вы рядом с моим перстнем, как маг заклятий славянского элемента некромантии, вы будете иметь возможность некоторое время противостоять даже истинному императору, хотя и без шансов на победу, но с почти 100% вероятностью удачного побега. Перед отправлением в Китай, зайдите, пожалуйста, ко мне, у меня есть что передать вам для гарантии безопасного исхода операции. Елизавета Андреевна обрадовалась и сказала: «Конечно, буду рада встретиться с вами лично. Иван, Людмила, вы готовы отправляться?» Иван с Людмилой кивнули, после чего центральный змей сказал: «Отлично, отправляйтесь, удачи вам. Билеты на самолет мы уже вам купили. Удалось взять билеты на рейс, который отправляется сегодня ночью из Петербурга. Мы их уже передали Елизавете».